Князя Дашкова уже в Киеве не было. Новым поведением своим он заставлял забывать прежние свои поступки, с усердием исправлял лежащие на нем обязанности, и всем были довольны. По какому-то недоразумению или наговору, Бог весть за что, царь на него прогневался и без всякой церемонии просто отставил его от службы. Он поклонился и уехал в деревню. Только в одной наружности Киева не нашел я ни малейшей перемены. В обществе же его почти наполовину встречались мне совершенно новые лица. Я не успел еще ознакомиться с ними, не успел еще хорошенько узнать их имен, как родители мои объявили мне о намерении своем отдать меня в дом Голицыных для усовершенствования моего образования и самим вести меня туда. Мне это было очень не по сердцу, но делать было нечего. Итак, Киев мелькнул только передо мною, ибо в первых числах февраля отправились мы в новое для меня место пребывания. В первый день остановились мы в Белой церкви, и весь следующий провели у графини Броницкой. Я говорю графини, ибо супруг ее в доме ничего не значил, так точно, как мужья госпож Форсевиль и Турчаниновой. Он был человек старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственного. Славился же он беспримерным аппетитом вместе с утонченным вкусом в гастрономии. Несмотря на свою скупость, графиня Броницкая нанимала изящнейшего повара-француза и ничего не щадила для стола, дабы сим приятным занятием отвлечь супруга от хозяйственных дел, в которых он ничего не понимал и в кое от скуки он захотел бы, может быть, мешаться. Они жили в обширном деревянном доме, внутри оштукатуренном, коего стены были выкрашены просто, а потолки выбелены. Но главные комнаты сего дома были наполнены драгоценными вещами – бронзовыми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, из коих, как уверяли, ни одна не была куплена графиней Броницкой. Все они были даны дружбою и щедротою Екатерины, а иные – подарены или завещены князем Потемкиным. Изо всех мне более показалось примечательно одна высокая бронзовая гора, на вершине коей сидел двуглавый русский орел. Из боков ее струились живоносные хрустальные ручьи, а внутри ее устроенный механизм производил музыку, которая подражала журчанию вод. На полугоре сидел Сатурн с косою за плечами, одной рукой опираясь об часы, а другой держа миниатюрный портрет Екатерины, на меди писанный, в оправе из стразов, как бы забывая время свое и любуясь ее изображениями. При двух сыновьях и трех дочерях, так же как у графа Салтыкова, находились учитель и гувернер с гувернанткой, муж с женой, господин и госпожа Дориньи и мусью Бробек. Сверх того, жили в всем доме польские и русские дамы и барышни, иностранный медик и несколько отставных военных, неимущих, довольно образованных чиновных людей, занимавших должности домоправителей, приказчиков над деревнями, конюших и тому подобное. Две враждебные нации жили тут в совершенном согласии. Домашняя услуга вся состояла из шляхтичей, и в всем доме без лишних прихотей все напоминало, однако же, феодальное могущество. Княгиня Голицына, к которой везли меня, была родная сестра графини Броницкой, но в это время произошла между ними, если не явная ссора, то, по крайней мере, сильная простуда родственной любви, Обе хотели купить Корсунь, поместье князя Понятовского, которое вместе с окружавшими его деревнями имело до 8000 душ. У Броницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не было даже большого кредита. Следственно, первая сторговала имение. Павел I помирил их, купив оное для Петра Васильевича Лопухина, отца своей любимицы, которого вместе с тем пожаловал светлейшим князем.